дайте информацию за Гагика, его должны выпустить, как его здоровье и так дальше. Значит, друзья, Гагика освободили. Освободили его 5 сентября. Закончился срок пребывания его в тюрьме. Значит, ну что сказать можно, что была с ним встреча, то есть братья поехали туда, ожидали его у ворот тюрьмы, вот, и родственники тоже, и верующие. С ним была встреча, но в день его освобождения, к моменту его освобождения, приехали с военной комендатуры, генерал приехал, и с ним конвой. В общем, дали с ним возможность переговорить в течение порядка 30 минут и увезли его в комендатуру, в город Степанакерт. Ну, что сказать можно, что его отправили в войсковую часть, там, где он служил. И вопрос сейчас еще не решен. То есть мы не располагаем информацией. С генералом был разговор, то есть просматривается три варианта. Один вариант, что он закончит службу и время пребывания в тюрьме войдет в срок службы. Это первый вариант. Второй вариант, что срок пребывания в тюрьме не войдет в службу, что он будет служить плюс год, который он сидел в тюрьме. Ну а третий вариант, это были такие угрозы, что ему предложат снова принять присягу, если он откажется, то его будут судить повторно. Вот такой был вариант. Вот, но на сегодняшний день пока еще нет информации, какое принято решение. Вот, но в настоящее время он находится в войсковой части, где служил до его ареста.